Роковая для Магнуса Делагарди встреча двух войск произошла на равнине, недалеко от Визенберга. Алексей Алексеевич двигался в сторону Ревеля, так что два войска столкнулись у озера Суро. Визенберг сдался без боя. Ну и понятно, там население-то не намного больше, чем войско у русского царя. Так что задерживаться Алексей там не стал. А вот разведчиков вперед выслал. Те и донесли, что Магнус с войском уже в 5 днях. 3 днях. Грех было не приготовиться к встрече. Алексей так и поступил. На свой лад. Два войска столкнулись на марше, якобы обнаружив друг друга примерно за день пути. И остановились. Алексей Алексеевич у озера, Магнус наготове, собираясь напасть. Логично было бы русскому государю пойти вперед, но зачем? У озера Алексей Алексеевич уже устроил, оборудовал пару сюрпризов и покидать выгодную позицию не собирался. Магнусу его надо выгнать? Милости просим. А мы подождем, посмотрим. Или лучше спровоцировать? Провоцировать Магнуса не понадобилось. Фаворит давно ощущал тревожное покачивание мягкого креслица. И сейчас, когда у него появился такой шанс отличиться, попер в засаду, что тот кабан через камыши. То есть сначала он прислал гонца с предложением сдаться. Достаточно наглым с точки зрения Алексея и Ивана. Они тут более чем с 10-тысячным войском, с орудиями. Уже сколько захватили, сколько отбили. А им, как соплякам, предлагают сдаваться. Так и быть, обещают обращаться со всем уважением и вернуть. За выкуп? Хамство какое! С другой стороны, ну, хамство, но спровоцированное. Просто Алексей Алексеевич позаботился с помощью своей разведки, чтобы до Магнуса дошла нужная информация, что у русского государя намного меньше войск, чем в реальности, раз так в 10. И получилось ведь. Правда, пришлось разделить войско и самому выступить в качестве приманки. Но овчинка стоила выделки. Магнус видел самое простое. У него больше пушек, больше людей, больше кавалерии. Надо бить. Ну и побьем. Пришлось ответить на ультиматум. Невежливо. До высокого искусства, с которым запорожцы составляли письмо султану, Алексей с Иваном не поднялись. Так, по-простому ответили, что ежели господин Делагарди сдастся, они его вернут после окончания войны, без всякого выкупа, ибо грех требовать деньги с женщины. Ну, а решит воевать, пусть пеняет на себя, поедет на Русь изучать язык и обычаи, в частности, этикет и манеры. Естественно, получив такой ответ, Магнус обиделся и ранним августовским утром двинулся вперед. Может, кого-то другого он и застал бы врасплох, но не Алексея, для которого разведка уже давно стала ближе отца родного. Так что войска Делагарди встретили в полном строю. У озера примерно 200 стрелков. То, что у озера, они не просто так. И за их спинами спрятаны тщательно замаскированные пушки и парочка сюрпризов для лошадей, Делагарди не понял. Далее пушки. И как-то многовато. Хотя старые, мелкокалиберные, серьезного вреда от них быть не должно. Знал бы Делагарди, что вот это старье Алексей Алексеевич специально притащил из Нарвы, чтобы замаскировать хорошие и скорострельные орудия. Потом стоит пехотное каре, кавалерия. Как-то ее подозрительно мало. Может, удрали? Всем известно, что русские трусливы. Немного пушек и русский стяг. То есть государь находится неподалеку от кавалерии. У Магнуса аж слюнки потекли. Да, захватить в плен русского государя, это ж... это такое! И войне конец, и милостям начало, и побольше, побольше милостей. Подумать о том, что русские не особо трусливы. Да и вроде как людей у них побольше было. И куда девалась кавалерия? Не подумал. Хотя потому кавалерии и мало осталось, что большая часть пошла в обход, намереваясь в нужный момент ударить шведам в спину. И Делагарди приказал наступать. Если русские так глупы, что даже войска расставить нормально не могут, кто ж им лекарь? Грех вражьей глупостью не воспользоваться. Бить в каре опасно, можно потерять много народа. А вот если ударить вдоль озера по стрелкам... Ну да, пока до них пехота не добежит, потери будут. Но сколько будет тех потерь? Ничего, рискнуть можно. Сейчас мы опрокинем стрелков, захватим артиллеристов и, считай, война выиграна. Магнус окинул взглядом свое войско. Ближе к озеру оказалась пехота, за ней артиллерия. Кавалерия переместилась в арьергард. И отлично, в самый раз. И отдал команду. В атаку! Гулко запели рога, и армия шведов двинулась на русских стрелков. «Он что, идиот?» Алексей оглянулся на друга, не веря своим глазам. Иван развел руками. «Согласно данным разведки, не глупый тип. А вот такие поступки? Ох, не от ума это сделано, не от ума!» «С другой стороны, не работай русские над улучшением своего оружия вот уже больше 10 лет. Мог бы план и удастся. А сейчас, простите, стрелки даже команды не стали дожидаться. Первые ряды привычно припали на колено. Готовьсь, цельсь, огонь!» И приближающихся шведов накрыло залповым огнем. Стрелять по команде русские умели. Немало времени в войсках отдали ради согласованности движений. А что такое залповый огонь? Это двигался ты, двигался, вроде бы и на врага, и в толпе. А потом вдруг просвистели пули, и оказываешься ты один в чистом поле. А рядом корчатся на залитой кровью траве товарищи, и отчетливо понимается, что ты следующий. Какой тут к черту боевой дух? Пехота заколебалась, но Магнусу было не до них. Он сосредоточил внимание на артиллерии, приказывая пушкарям накрыть огнем укрепление русских в центре войска. Увы, шведы просто не достреливали до русских редутов, а с того расстояния, с которого они могли попасть, уже до них добивали русские пушки. Алексей Алексеевич приказал их развернуть и слегка передвинуть, и пушкари принялись развлекаться. Шведские пушки оказались весьма неустойчивы к обстрелу. Артиллерийский огонь просто выкашивал шведов. Магнус не верил своим глазам. Бой еще не начался, а он уже несет потери. И в пехоте, которая... Черт! Пехотинцы просто колебались. А где натиск? Где ярость? Они по-прежнему надвигались на врага, но так не уверенно, что враг успел бы и победить за это время. «Вперед, вперед, свиньи!» — заорал он. Пехота послушно ускорилась. Магнус бросил бешеный взгляд на русские пушки и махнул рукой, отдавая приказ кавалерии. «У русских ее нет. Вот и отлично! Налететь, смять!» Кавалерия до врага доскакать не успела. Кого Алексею было жалко до слез, так это коней. Ну что ж поделать? Надо было просто выждать, пока они подлетят достаточно близко. Старые нарвские еще пущенки, верно, много вреда не причинили. А вот новые, замаскированные, это намного интереснее. Да и сюрприз для шведов не подвел. Конь — благородное и прекрасное животное, но если над его головой с шумом и грохотом разрывается петарда, а потом еще осыпает жгучими искрами, все-таки лошади плохо относятся к пиротехнике. А в Дьякова таких много наделали. Что страшного? Где взрывчатка, там и фейерверк, там и бенгальский огонь. А кони к таким вещам непривычны. Это не пушки, это что-то страшное. Примерно половина кавалерии была выведена из строя. Какое там скакать? Всадники занимались важным делом. Надо успокоить коней и не свалиться под копыта. А пока они пытались это сделать, пехотная каре чуть раздвинулась. «Картечью! Пли!» Беглый огонь. Не буквесть какая идея, но... Почему раньше до нее никто не додумался? Вот они втроем еще в Дьякова. Стрельба велась не одновременно, а так, чтобы не давать ни минуты передышки врагу. Не в разнобой, нет, по очереди. Есть ситуации, когда полезен огонь залповый. А вот в этом случае пушки стреляли друг за другом, беспрерывно, так чтобы к моменту, когда выстрелит последняя, была уже готова к залпу первая. Пушкари сбивались с ног на тренировках, а Алексей сорвал когда-то голос, пока не объяснил, чего хочет. Но получилось! И сейчас кавалерию просто выкашивали! Магнус растерялся. Ядра летели. Да, собственно, летели они с таким диким и жутким воем, что часть его пехотинцев просто развернулась и, вопя что-то про демонов, помчалась назад. О том, что это просто акустическая атака, а именно бороздки на поверхности ядер, никто не догадался. Делагарди попробовал ударить во фланг пехотой, но и тут не судьба. Русские-то стояли тут уже сутки, успели и приспособиться, и... Твари, негодяи, мерзавцы! Вывести часть пехотинцев из строя еще до начала честного боя. А ничего особо сложного и не требовалось, даже глубоких ям копать не надо. Заостренные колышки — шикарная штука. Пехота же... Кто их железными сапогами обеспечит? А кожаную подошву такие колышки пробивают на раз, впиваются в ногу и, считай, одним бойцом меньше. И делается-то просто. Один взмах лопатой, снять дерн, установить колышек, вернуть дерн на место. Почва озера подходила идеально, достаточно заросшая, не слишком мягкая, но и не настолько твердая, чтобы сложно было установить колея. Так что торжественный марш шведской пехоты начал прерываться, то один, то другой пехотинец с воплем валился навзничь. Магнус не сразу и разобрался, что происходит. Но не отступать же! Может, и не отступил бы, а может, и отступил, если бы было куда. Но кто ж даст время и выбор? В тыл шведам ударила русская кавалерия, та самая недостающая часть. И шведы дрогнули. Враг был везде, враг был повсюду. Договорился с демонами, не иначе. Страх сковал руки и ноги, страх вынуждал бросать оружие. Сражение не заняло и часа. В руки русских попали около 500 военнопленных во главе с Делагарди. Полковая казна, знамена, орудия. Но главное, Эстриандия оставалась без прикрытия. «Иди и бери!» Чем Алексей собирался заняться? Ревель впереди. Опять же, Рига, острова. В хозяйстве все пригодится, а кампанию надо закончить до осени. Эдвард Говард был доволен. Поручение выполнено. К тому же, месть — благородное и священное чувство, а месть за отца тем более. Да, лорду Карлейлу не досталась путевка в Сибирь. Но ведь и остальное тоже. Из-за наглого русского отец впал в немилость у короля. Этого было достаточно, чтобы обидеться. И когда Эдварду предложили съездить на Русь и кое-что сделать... Ну, дело-то житейское. Приехал, нашпионил, порошочек кому надо подсунул. Жаль, Софью отравить не удалось. Но ведь не все еще потеряно. Повар, который яд подсунул, уже ничего никому не скажет, потому как со дна Москвы-реки говорить затруднительно. А яд еще остался. Найдется и другой человек. Обязательно найдется. С этими мыслями Эдвард и вернулся домой, то есть в дом хозяина, который приютил лорда на время выполнения важной миссии. Дверь открыла хорошенькая служаночка. Присела, улыбнулась, приняла шляпу. «Чая мне принеси в малую гостиную». «Слушаюсь, господин». В гостиной тихо и уютно потрескивали поленья в камине. Эдвард уселся в кресло и предался размышлениям. «Конечно, жаль другую царевну. Да все одно. Крапивное семя, как говорят на Руси. Чем русских меньше, тем цивилизованным людям лучше». Приятные мысли прервал стук в дверь. Вошла девушка, мило улыбнулась. «Чай для господина». «А хорошенькая». Раньше он ее не видел. «Неси!» И полюбовался покачиванием бедер под сарафаном. Варвары, конечно, эти русские, но до чего ж красивые у них женщины. И мода такая, что не видно, то всегда угадать можно. Горничная вернулась, поставила перед мужчиной поднос, на миг мелькнула в вырезе рубашки белоснежная кожа груди. «Ну и что, что варварка? Он же с ней не детей делать собирается, а сам процесс. Тебя как зовут, крошка?» «Кэти, сэр». По-английски девушка говорила с явственным акцентом, но это только красило ее глубокий грудной голос. «Кэти. Красивое имя. И ты красивая». Эдвард отпил пару глотков, поморщился, положил сахара, добавил молока. Все-таки сам по себе чай чуть горчит. И, подняв голову, наткнулся на взгляд служанки. Ох, так не смотрят скромные горничные. Так смотрят на свою добычу большие хищные звери. Уверенно, спокойно, с легкой долей равнодушия. В мозгу мелькнула страшная догадка. Яд? Но сознание уже затуманивалось. Он не видел, как горничная метнулась к окну, как взмахнула платком, потом открыла дверь и помогла перегрузить бесчувственного англичанина на крепкие плечи слуг. А уж те дотащили его до кареты. Сцена была обыденная и удивления не вызвала. Русские-то вино старались не пить. А вот в немецкой слободе бывало и такое, что благородные господа, нарезавшись до бесчувствия, а теперь домой едят. Тоже ничего удивительного. Эдвард старался скрываться и на улице лишний раз не показывался. Вот никто и не удивился. Никто не удивился и тому, что все спали. Скромная служанка, проникнув в дом, подсыпала снотворного щедрой рукой. А вот Эдварду дать не удалось. Он недавно вернулся и не успел поужинать вместе со всеми. Но когда людей государыни Софьи трудности останавливали... Пробуждение лорда и графского наследника, между прочим, было очень неприятным. Голова разламывается, в горле сушь, подташнивает, да еще и руки-ноги болят. Впрочем, последние по причине... дыбы! Да, именно на этом гуманном приспособлении Эдвард себя и обнаружил, и тут же попробовал возмутиться. «Что происходит? Я лорд!» Удар получился знатным, только зубы лязгнули. Откуда он взялся, этот громила в кожаном фартуке, который небрежно съездил милорду в челюсть? «Молчи, холоп, покуда государыня говорить не позволит». «Да я...» Второй удар под ложечку выбил из милорда остатки снотворного вместе с желчью. А пока он хрипел и прокашливался, в поле его зрения вступила женщина. «Очнулся?» «Как есть очухался, государыня. В разум пришел». «Я смотрю, сразу возмущаться начал». Эдвард заледенел. Слишком хорошо ему было известно, кого могут назвать государыней в пыточной камере. Только одну женщину на Руси. Проклятую царевну. «Прикажете, государыня, его от наглости железом полечить? Или веревку подтянуть?» Так это мы быстро. Палач явно не ребезил и не заискивал. Эти двое общались, так будто уже работали вместе. И сейчас два хищника обсуждали, как удобнее жрать его Эдварда тушку. С какого конца, как свежевать. Надо подумать. Иголки под ногти у тебя остались? Так я их с прошлого разу и не прокалил. А это не страшно. Он и не калённым рад будет. Царевна усмехнулась. «Ну что, графёнок, поговоришь со мной добром, али железом спрашивать будем?» Английский у неё был, кстати, очень хорош, только с лёгким таким горловым рычанием. Эдвард понимал, что всё плохо, но это ж не повод сдаться. «Меня будут искать, мой король!» «С радостью тебя похоронит. Вот беда-то!» Гулял англичанин по нашим улицам, да татям попался. А уж что они с добрыми людьми делают, и сказать-то страшно. Мало не на части режут, а то и на части, чтобы убедиться, что пойманный ничего ценного не проглотил. Вы... Я, мальчик, и ты. Только я твоих родных не травила. Пока. Спектакль удался на славу. Хотя не больно-то и спектаклем был. И с палачом Софья уже работала. И насчет иголок не шутила. И готова была сама применить их к тому, кто лишил ее сестры. Тварь. Просто не хотелось на будущем трупе слишком явных следов пыток оставлять. Его ж еще обратно подбрасывать. Поэтому и только поэтому. Ну и потому, что исполнитель — лицо не главное. Главное — заказчик. Софья решила потратить свое время. Да и репутация — великая вещь. Грех не попользоваться, если о ней... Столько жутких слухов ходит. И, глядя в безжалостные темные глаза, лорд и будущий граф начал колоться, как сухое полено. До всяких конвенций оставалось еще несколько веков. О добродушии и милосердии эта женщина определенно не слышала. Да и то сказать, убей кто. Его сестру. Эдвард уверился, что выбор у него между быстрой и медленной смертью. И только. То, что выбора нет, он не понимал. А еще не понимал, что Софья много знает о политике Англии. Так что Томас Осборн, граф Денби, тоже не прошел мимо ее внимания. Как и герцог Лодердейл. Спустя 4 дня тело Эдварда подбросили в немецкую слободу и очень сильно расстроили бедного представителя московской компании. Ибо в таком виде, без пальцев как на руках, так и на ногах, со вспоротым животом и следами ожогов, определенно, он мучился перед смертью. Но это Дикая Русь. Попался разбойником. Вот и получил. Говорили ж, не ходить при золотых украшениях или хотя бы с охраной. Ох, горе-то какое! Спустя 2 недели Софья вызвала протопопа Аввакума, и святому отцу досталось вдоль и поперек. Текло действительно от Феди, точнее, из его окружения, от сочувствующих Медведеву и Полоцкому. Все-таки Полоцкий был той еще змеюкой в сиропе. Пока докопаешься до истины, всласть сахара нахлебаешься. Вот кое-кто и хлебнул лишнего. Он же духовников обрабатывал, тех, кто имеет власть над умами и душами. И ведь не со зла, нет. Просто поделился пару раз с друзьями, те еще раз, ну и дошло, что не надо, куда не следует. Аввакум краснел, бледнел, багровел и клялся, что он их всех Библией по башке до полного просветления. Софья с чистой душой спихнула ему список сочувствующих и попросила, чтобы им нашли дела поважнее, чем сплетничать. А то ведь языки без костей, они для бабушек у колодца хороши, а священникам такое и не к лицу. Зная протопопа и зная его дружбу с патриархом, найдут, еще как найдут. Фёдор так об этом разговоре и не узнал. Он вообще был сильно занят. Молился за душу невинно убиенной Екатерины. Ушан бесилась, но что можно было сделать? Смерть сестры. Это вам не кошка сдохла. Какие уж тут свадьбы. Теперь оставалось учить Машку испанскому, а Феодосию покамест шведскому языку. Или немецкому тоже. Софья сильно подумывала насчет Курляндии. Алексей и так оторвал от шведов, что им надобно. А отправлять сестру туда, где русских будут ненавидеть всеми фибрами души, стоит ли? Уж точно не Феодосию. Слишком добрая она, девочка. Присмиревшие сестренки покорно учились. Пришло письмо от Илоны Зринье. Чисто теоретически она была согласна на браки, только надо решить, кого и с кем. Либо Наталья отправлялась в Венгрию, а дочь Илоны в Польшу, либо наоборот, Ферик женится на полячке, а Юлиана едет на Русь, к Владимиру. Софья решила обдумать оба варианта на досуге. Если все получится, будут у нее в миру сильная и зависимая Польша, сильная и зависимая Венгрия, ну и злая и завистливая Европа. Ну и пусть. Начнем все равно с Дона Хуана. У нас в Испании. Песня из кинофильма «Благочестивая Марта». Примечание автора. Куда вы денетесь? Будет и у нас, и в Испании.